живу в Редмонд-Хиллз, и когда вспоминаю, что надо купить газету, покупаю филадельфийскую Inquirer». «Плотник», — сказала она задумчиво, — «я всегда думал, что ты кончишь писателем. Вообще, я тоже так думал. Но у меня был период, когда я думал, что кончу в тюрьме штата Коннектикут. А про какую посылку ты упомянул? Какое отношение она имеет к Теду?» «Посылка пришла федеральным экспрессом от типа по имени Норман Оливер, банкир. Он душеприказчик Салла, а внутри было вот что». Он снова сунул руку в спортивную сумку и вытащил старую, потрепанную бейсбольную перчатку. Он положил ее на колени женщины, сидевшей рядом с ним на скамье. Она сразу перевернула ее и посмотрела на имя, написанное сбоку. «Боже мой!» — сказала она бесцветным, растерянным голосом. «Я не видел эту крошку с того дня, когда нашел тебя с вывихнутым плечом в тех деревьях. Наверное, какой-нибудь мальчишка проходил мимо, увидел ее в траве и присвоил, хотя она даже не была слишком новой». «Ее украл Уилли», — сказала она чуть слышно. «Уилли Ширмин. Я думала, что он хороший. Видишь, какой я была дурой во всем, что касалось людей. Даже тогда». Он глядел на нее в немом изумлении, но она этого не видела. Она смотрела на старую перчатку модели Алвина Дарка, пощипывала путаницу сыромятных ремешков, которые каким-то чудом все еще удерживали ее воедино. А затем она обрадовалась и растрогала его, поступив так, поступил он, едва вскрыл коробку и увидел, что лежит в ней. Она поднесла бейсбольную перчатку к лицу и вздохнула, втянула в себя маслянисто-кожаный аромат кармана. Правда, он сначала надел перчатку на руку, даже не заметив, как. Естественное движение бейсболиста, естественное движение мальчишки, такое же непроизвольное, как дыхание. Мальчишкой Норман Оливер когда-то, конечно, был, но в бейсбол, видимо, не играл никогда, потому что не обнаружил листа бумаги, который был глубоко засунут в последний палец перчатки, палец с глубокой бороздкой в старой коже. Лист нашел Бобби. Ноготь его мизинца задел его и заставил зашуршать. Кэрол положила перчатку. Несмотря на седину, она снова выглядела юной и полной жизни. «Рассказывай». Она была на руке Салла, когда его нашли мертвым в машине. Глаза у нее стали огромными и круглыми. В этот миг она не просто была похожа на девочку, которая каталась на колесе обозрения вместе с ним, но была этой девочкой. «Погляди туда», где был автограф Алвина Дарка. «Видишь?» Свет уже стремительно угасал, но она увидела. Увидела ясно. «Б. Г. 1464. Дюпон Серкл Роуд. Редмонд Хиллз. Пенсильвания. Зона 11. «Твой адрес», — прошептала она. «Твой теперешний адрес. Да, но погляди сюда». Он постучал по строчке «Зона 11. Почтовое ведомство отменило почтовые зоны в 60-х. Я проверял. Тед либо не знал, либо забыл. А может быть, он нарочно?» Бобби кивнул. «Не исключено. В любом случае, Оливер прочел адрес и послал мне перчатку. Упомянул, что не видит нужды включать старую бейсбольную перчатку в опись имущества. Он, собственно, хотел сообщить мне о смерти Салла на случай, если не знал, и что за упокойная служба будет в Харвиче. По-моему, он хотел, чтобы я приехал. Хотел узнать историю перчатки, но тут я не мог его просветить. Кэрол, ты уверена, что Уилли?» Она была у него на руке. «Я потребовал, чтобы он отдал ее. Я бы отослал ее тебе, но он отказался ее отдать. По-твоему, позднее он отдал ее Сал Джону. Получается, что так?» Но почему-то ей не верилось. Она почувствовала, что правда должна быть куда более странной, чем такое объяснение. Да и отношение Уилли к перчатке было странным, хотя она уже не помнила, почему, собственно. «В любом случае», — сказал он, постукивая по адресу на перчатке, — «это написал Тед. Не сомневаюсь, я надел перчатку и нашел кое-что, и приехал из-за этого». Он сунул руку в спортивную сумку еще раз. Свет уже утратил красноту, и остаток дня был угасающий, розовым, цвет лесного шиповника, транзистор, все еще лежащий в траве, пел «Или ты не знаешь» голосом Хью, Пиано, Смита и клоунов. Бобби вытащил смятый листок. Пропотелые внутренности перчатки оставили на нем пару пятен, но в остальном он выглядел удивительно чистым и новым. Бобби протянул его Карлу. Она подставила листок меркнущим лучам, чуть отодвинув от лица, и ее зрение понял он был уж не то, что прежде.